Глава 10. Концерт кончился поздно. После бесчисленных повторений, криков, хлопанье, просьб, Волохов шел в столовую уже совсем не тем, каким он входил сюда, когда на него смотрели с чуждым, холодным любопытством и жили своей жизнью, не имеющей к нему никакого отношения. Теперь все слилось в один порыв около него. Все потеряли интерес к своим соседям, разговорам и сосредоточились только на нем. «Это так принимает меня новая жизнь», — подумал Волохов несколько иронически, как бы боясь поддаться опасному чувству. Но это чувство было так неожиданно, так свежо, и так уже давно он не испытывал его, ездя по халтурам. Ужасное слово, которое мог придумать только самый низкий цинизм людей, потерявших всякую творческую совесть. Что, если бы он мог сделать усилие над собой, перешагнуть эту черту и искренне от души слиться с этой жизнью? Но это было трудно, неловко. Он чувствовал то, что чувствует пожилой человек, глядя на игру молодежи в горелке. Ему и завидно, и хочется принять участие в их веселье, но в то же время стыдно и неловко увидеть себя резвящимся так же, как они. Потом, может быть, это был такой момент. «Нельзя поддаваться впечатлению единичного случая», — думал Волохов. Но этот момент все-таки был хорош, и ему казалось, что у него останутся светлые воспоминания об этой поездке. Вошла Шура, и еще раскрасневшаяся от оживления, радостно и почти как-то религиозно смотревшая на него, смущенно подала ему конверт с деньгами. Волохов взял деньги, пожал руку девушке и сказал спасибо. «Спасибо вам большое». «Ну что вы, ведь мы же должны», — начала было смущенно девушка. Но Волохов посмотрел на нее серьезным, долгим взглядом и сказал: «Я благодарю вас не за это».